Стихия, будто сговорившись с прочими неприятностями, усугубляла мрачную атмосферу. Дождь барабанил в окна. Ветер завывал точно третьесортный тенор, разучивающий гаммы. Мы собрались в красной комнате. Все тот же оконный выступ с бархатными подушечками, восковые цветы и огромный рояль. Люди-манекены накрыли стол. Пипс с Джеффри стояли возле чайного столика. Мы же, все остальные, устроились с чашками на коленях, согнув локти и выпятив подбородки. Время от времени кто-нибудь отваживался улыбнуться, но тотчас прятал улыбку обратно. Не стоит проявлять бодрость духа и говорить иначе, чем шепотом. Как сказала бы тетушка Астрид, мы оказались свидетелями самой почтенной жизненной традиции – смерти. Часы на камине не тикали, над ними нависал кот-мертвец, более зловещий, чем прежде, с этой зияющей раной в его нарисованной шкурке. Кто-то подавил зевок, кто-то нетерпеливо перевел дыхание. А если мне понадобится в туалет, следует поднять руку? Когда же шериф Том Догерти спасет нас от самих себя? Друг от друга? И от судорог в икрах. А кому же достанутся ее гонорары, раз она умерла? Милый Бинго снял с нас заклятие, разрушил злые чары. Мы вновь обрели свободу, могли говорить, разминать затекшие мышцы, даже пройтись по комнате, если пожелаем. Бинго, деточка, что за вопрос? Его мать постаралась изобразить праведный гнев, но ее выдала пузырящаяся, как обычно, через край гордость за своего умного отпрыска. Алый брючный костюм Эрнестины на фоне бордового кресла не мог не вселить ужас в душу любого дизайнера по интерьеру. Даже у отошедшего отдел, вроде меня. Чудо-ребенок прервал процедуру набивания рта печеньем. А что я должен делать? Лить крокодиловые слезы, потому что какая-то старушенция за 40 взяла и скопытилась? Не выношу лицемерие. Бинго так и распирала от важности. И гора съеденного печенья тут ни при чем. «Право же, мой мальчик!» В глазах Эрнестины так и читался восторг. «Какой он у меня философ!» Она пригладила свой горшок на голове, наверное, чтобы предстать перед полицией во всей красе. «Конечно же, мы ценим твою честность!» «А лично я нет!» «Элли!» — укорил меня Бен. И он был прав. «Жены кандидатов кулинары должны быть видны, но не слышны». Я вспомнила себя в возрасте Бинго. Как-то раз моя прекрасная кузина Ванесса потерялась в зоопарке, а я принялась объедаться заварным кремом, лишь бы заглушить страх и чувство вины, поскольку чуть раньше высказала вслух пожелание, чтобы кузину сожрали львы. Опустившись в кресло, я извинилась. Бинго ухмыльнулся. Я засомневалась, что получу на Рождество открытку от Эрнестины. «Мы все переживаем». Валисия Икс пересекла комнату, дабы утешающе похлопать Бена по руке. Он успел переодеться в черный бархатный смокинг. Я откопала этот смокинг на блошином рынке и в мыслях не держала, что Бен покажется в нем на людях. Но как же он ему идет и до чего удачно сочетается с этой старомодной комнатой? Я же влезла в платье и все равно выглядела как неудачный набросок модельера. На мисс Икс было все то же огненное одеяние. И ни капельки грязи, ни морщинки. Волосы она распустила по плечам, и они обрамляли ее лицо крупными волнами цвета спелого абрикоса. Не мудрено, что Пипс улепетнул со всех своих кривых ножек, когда Валисия попросила его налить еще чаю. Джеффри, храни ее Господь, была сделана из другого теста. А дернув кружева на своем чепчике, карлица уставилась в пространство. Тревожится за Теолу Фейт, или же ее привязанность длится от чека до чека? А Пипс, кажется, куда больше оплакивает потерю отличной моторки, нежели Мэри. Интересно, а мои американские колготки обеспечат мне эмоциональную и моральную поддержку, обещанную на упаковке? Мисс Икс просияла своей золотистой улыбкой в сторону Марджери Затсон, которая сидела безучастная, как старая псина, впущенная, наконец, в дом после долгих часов, проведенных на цепи под дождем. «О, Господи, милочка, я так несчастна!» Марджери отложила книгу в бумажном переплете, которую читала, или делала вид, что читает. «Плененная невеста». Книга улеглась рядышком с мамочкой-монстром на журнальном столике. Мисс Затсон, с посеревшим лицом, взяла протянутый Беном белый носовой платок. Я вдруг вспомнила о графе, о Соланж и прочих отсутствующих. Когда бедняжка Мэри тогда выпрыгнула из гроба, и мы познакомились, я и подумать не могла, что она так скоро покинет нас, а окажется на дне речном. Ну-ну, не надо. Я подсела к ней и взяла ее за лапу. Едва не потеряв мою мамочку, я не готова к очередному удару. И Марджери исчезла под носовым платком. «Милая, конечно же, вам пришлось нелегко». Голос Эрнестины сочился сочувствием. «Вы только не подумайте, будто я лезу не в свое дело. Но меня тревожит, как скажется на вашем самочувствии состязание за звание кулинара. Это ведь такое напряжение, тем более учитывая, какой серьезный у вас противник». Она не сводила глаз со своего мальчика. «Мадам!» — мешался Бен с ледяной надменностью, дарованный черным бархатом и тесьмой на манжетах. «Может, все-таки согласимся, что лучший судья здесь мисс Икс? Ей и решать, кому следует, а кому нет, бороться за звание кулинара?» Снова это Валисия. Женщина, которая способна жеманно хихикать и при этом не выглядеть законченной идиоткой. Эрнестина, кажется, поглубела от шока. «Бинго, деточка, ты слышал, как этот тип позволил себе назвать твою мамочку мадам?» Она медленно поднялась и очутилась лицом к лицу с Беном. «А вам нравится, когда вас называют платным ухажером?» Она будто выплюнула эти слова, отчего они прозвучали необычайно похотливо. «Мистер сопровождение на любой вкус?» «Что? Не так?» «Какая низость!» Марджери Затсон скочила на ноги. Повисло молчание, будто салфетку набросили на клетку с вороньем. Бинго замер с печеньем во рту. Пипс наклонил пустой чайник над моей чашкой. Валисия Икс, явно не собиравшаяся взмахивать хлыстом и призывать к порядку, неотрывно смотрела на Бена. И в ее прекрасных глазах застыла печаль. Он же неотрывно смотрел на меня, и его глаза излучали обвинение. Я съежилась в кресле, словно на скамье подсудимых. Да как он мог подумать, что я стану обсуждать его прошлое с кем бы то ни было в этом доме? Не говоря уже о том, что день, когда я позвонила в сопровождение, поистине свят для меня. Хотелось бы знать, есть ли что-нибудь святое для Эрнестины? До чего же она способна дойти во имя материнства? Эрнестина усиленно старалась держаться решительно и прямо, но колени ее подгибались, а рот подергивался. Я представила, какой стремительный водоворот мыслей кружит в ее голове, как отчаянно она пытается выискать какое-нибудь, ну хоть какое-то оправдание. Эрнестина прекрасно понимала, что минуту назад заметно ослабила свои шансы когда-либо стать матерью кулинара. Следует ли мне, не давая ей опомниться, высказать предположение, что привидением, которое Бинго якобы видел в первую ночь, вполне возможно была родная матушка, малолетнего кандидата, тайком изучающая досье соперников? Промедление смерти подобно. Эрнестина невнятно промямлила что-то насчет ПМС. «Это она насчет постмортального ступора?» – неожиданно проскрипела Джеффрис. Я изумленно воззрилась на нее. «Что, об этом ей тоже поведал психиатр?» Вновь повисло молчание, от которого уже начинало звенеть в ушах. Внезапно Джеффрис издала пронзительный вопль, от коего едва не рухнул потолок, и дверь широко распахнулась. На пороге высился шериф с револьвером на изготовку и пылающим взором. «Черт побери, что у вас тут происходит?» «Нет, честное слово, пора, наконец, отправить открытку Доркас и Джонасу со словами: «Мы чудесно проводим время. Жаль, что вас нет с нами».